Россию не понять, это понятно. Просто нужно понять прихоти депутатов. Россия богата лесами и газом. Люди 90-х здесь служат каркасом. Бухают массы, а не мини-группы. По площади регион самый крупный. Здесь будни проходят в темных тонах. Реже улыбаются, чаще шлют нах. Этот страх в рабочих белых глазах заставляет играть на крысиных бегах. Стоим на ногах, а не на коленях. Взаимную любовь ищи в семьях. Тут мечты сбываются только у Газпрома. Зимой поголовно впадаем в комы. Температура комнат в эту адскую зиму манит, как дом 2 разных кретинов. Ольга Бузова, Степан Меньшиков. Лютые морозы, водка и медведи, матрешки хохлома и президент Медведев. Это клише известно на белом свете, но что внутри творится, не найдешь в нете. Лютые морозы, водка и медведи, матрешки хохлома и президент Медведев. Это клише известно на белом свете, но что внутри творится, не найдешь в нете. Все для человека, дефис не России, но она стремится к нему с полной силой. Центры красивые, на окраинах серо, меня поймут жители спальной атмосферы. Верхи с белым, низы играют с камнем. Одних качает рэпчик, других качает Армин. Дарвин был прав, сильнейший выживает. Ты в России, а значит сильней тебя не бывает. Двойная сплошная, не спасет на дороге, ведь ПДД знает, один из сотни. Город на болоте, манит туристов вроде. Ну знай, тут не только мосты разводят, тут 18 завязывают с алкоголем. Но остановиться мало кто способен. Здесь стали забывать о своих традициях и все мысли о грамотных инвестициях. Лютые морозы, водка и медведи, матрешки хохлома и президент Медведев. Это клише известно на белом свете, но что внутри творится, не найдешь в нете. Лютые морозы, водка и медведи, матрешки хохлома и президент Медведев. Это клише известно на белом свете, но что внутри творится, не найдешь в нете.